16 октября под проливным дождем партия в 76 человек двинулась строем в Дудергов, где собирался эшелон для отправки всей этой пригородной публики в Германию. Сначала эшелон стоял в Гатчине, в теплушках было холодно и душно, от прелой сырой одежды и промокших вещей. Гатчинскую станцию наши нет-нет добомбили, поэтому немцы передвинули эшелон ближе к городу. Обратно в Дудергов, оттуда уже благополучно двинулись на Таллин. Эшелон все-таки разбомбили, но только под Нарвой. Именно это обстоятельство позволило Подосиновым остаться на родине, избежать неволи. Немцы, уцелевших после бомбежки под Нарвой, по неизвестным причинам не стали препровождать, как раньше было задумано, в свой Фатерланд, а позволили желающим жителям Эстонии разобрать для местного употребления. Возвращавшийся домой по ранению Ян Ренцес, имевший хутор под приграничным с латышами местечки Краби, взял с собой Подосиновых, мать и девочку. Клавдии стоило большого труда и мужества скрыть полученное при бомбежке небольшое ранение в ногу. Прими она сразу же надлежащие меры, может быть, и не пришлось бы хромать всю оставшуюся жизнь. Когда Ренцес подошел к ним, посмотрел, покачал головой и сказал негромко: «Пропадешь, мой дом пойдем, дочка возьмем, пропадет». Клава сразу доверилась этому спокойному, видно тоже хлебнувшему немало незнакомому мужчине. Знакомились в поезде, шедшем на Тарту. Ренцес разговаривал так, будто учился русскому языку в детском садике. «Коровка знаешь?» «Знаю». «Лаби-лаби». «Свинка знаешь?» «Знаю». «Лаби». «Лошадка знаешь?» И все в таком же духе. В Тарту Клава уже не могла скрыть своего ранения. И Ян не хотел, надо думать, расставаться с работницей, знавшей и свинку, и лошадку. Когда Ян привез на подводе к себе на хутор женщину с дочкой и загипсованной ногой, в семье произошло бурное объяснение. Кричала мать, размахивала руками жена, смеялась сестра Айна, жившая со старшим братом. Ян ходил по двору, словно и не слышал крика, и прикидывал, куда поместить новых своих жильцов. Потом произнес несколько негромких слов, и женщины замолчали. Поместили Подосиновых в теплом срубе на дворе, где под одной крышей была баня, кухня с чугунным чаном в плите для запарки корма скотине и просторная кладовка с небольшим оконцем. Там и отсиделись почти до конца войны мать и дочь, испортив свою анкету позорным пребыванием в оккупации. Куда проще оказалась судьба Андрея Сергеевича Подосинова, трижды уходившего там же в Лигове на сборный пункт в июле месяце 41 года и в конечном счете пропавшего без вести. Когда Подосинов уходил на сборный пункт в третий раз, прощание было каким-то промежуточным. После первых двух прощаний, и это казалось не настоящим, не окончательным, поскольку уходил-то недалеко, и кое-кто из лиговских соседей умудрялся еще и домой вырваться или позвонить. Только Андрей Сергеевич ушел и как в воду канул. Больше никогда ничего во всю жизнь они друг о друге не узнали. Лишь в 46-м, когда Подосинова стала хлопотать для дочки пособие, ей выдали после множества мытарств и запросов невразумительную справку о том, что Подосинов пропал без вести в 43-м году, где он был до 43-го года, и почему с июля 41-го от него не было вестей, никто разъяснить не хотел. Впрочем, справка оказалась, что надо, и свои 200 рублей на дочь Подосинова отхлопотала. Но самое интересное началось, когда Клава вернулась в Лигово в 44-м году, вскоре после освобождения Советской Прибалтики. Прибыв в Лигово, подосиновы не без труда отыскали свою улицу, представлявшую собой открытое на просвет пустынное пространство с обломками разбитых и сожженных домиков. Своего дома они не нашли вовсе, не уцелело ничего совершенно. Даже от печки и плиты ни камешка не осталось. Только на месте, где стоял курятник, да дровяная сараюшка, около которой первый раз мылась Клава, осталась куча сора и какого-то совершенно никуда не употребимого хлама. Соседняя дача главного кондуктора, где жил потом режиссер кино, сгореть-то сгорела, но остались две печи с высокими трубами и груда обгорелого бруса и кусок одной стены. Самое же скверное было то, что через участок подосиновых уже стали ездить. За 3 года здесь образовался какой-то новый безымянный пока что переулок. Десяток 2-метровых яблонь, посаженных Клавой в первую же осень, как стало здесь жить, стоявший чуть в стороне от бывшей веранды, проезду машин не мешал, и пока подосиновы чуть не час топтались на своем пепелище, через участок, нервно сигналя, проехал студебеккер и 2 полуторки. Колея была накатана наискосок, примерно от того места, где была бывшая уборная, на правый угол и через кухню к калитке, и дальше на соседний участок, который тоже был пуст. Подосинова предприняла немалые усилия, чтобы зацепиться все-таки за Лигово. Она пошла работать сторожем на железнодорожную станцию, поскольку по увечью ноги выбор работы был несколько ограничен, а там все-таки давали жилье в вагончике. После того, как из вагончика стали теснить более необходимые железной дороги специалисты, Клава ухитрилась найти какую-то парализованную тетку, за которой отказалась ухаживать невестка, бывшая жена погибшего на войне сына. Обе подосиновы поселились в жилище парализованной лиговчанки в 15-метровой комнате, составлявшей четверть финского домика, одного из многих появившихся в проутюженном войной поселке. И все было бы хорошо. Но через 5 лет, несмотря на безупречный уход и медицинскую помощь, несмотря на все старания и молитвы о продлении жизни, хозяйка переселилась в мир лучший. Объявившаяся, откуда ни возьмись, невестка, прямо на поминках попросила обеих подосиновых убраться в 24 часа. Ей ужасно нравились эти слова «24 часа». И она за 1 вечер повторила их 20 раз, горячась все больше и больше. «А этих я попрошу в 24 часа. Здесь у меня не приют для погорелых. Дам им 24 часа и на все 4 стороны. А вас, уважаемые квартиранточки, чтобы в 24 часа здесь не было». 24 часа растянулись чуть не на 3 месяца. Именно в эту пору Валька, вымахавшая в отца выше матери, но в сущности совершенно юная, устремилась замуж столь решительно, что Клавдии пришлось прибегнуть к самым строгим и крайним мерам, чтобы удержать дочь от ложного шага. Против замужества подосиного никогда ничего не имела, но справедливо полагала, что ни лысина, ни рассказы о военно-морском прошлом, ни стальной ряд верхних зубов, сверкавших как обойма новеньких патронов, не могли особенно пленить ее дочь, на которую в технологическом техникуме легкой промышленности, где она училась, с немалым интересом поглядывали немногочисленные сверстники мужского пола. Подосинова понимала, что 16-метровая комната в стрельне составляет, быть может, самое привлекательное качество ветерана Балтфлота и соискателя руки и сердца ее единственной дочери. Что уж там было у нее с ветераном, никто не расскажет. Бывало, и по 3, и по 4 дня не появлялась дома, только однажды пришла домой, в дом, откуда ее с матерью уже 2-й месяц, как гнали в зашей, прямо с порога уставилась на мать и, не раздеваясь, произнесла: «Не хочешь — не надо. Но учти, буду теперь у тебя на шее сидеть до 30 лет». Поразительно, в минуты высочайшего душевного напряжения в людях открываются пророческие способности. Так до 30 лет она замуж и не вышла, и в первый раз собиралась совершить этот поступок именно сейчас. Всего неделю назад на кухне было объявлено, что заявления поданы, и будет регистрация и свадьба. «Будем гулять, всех зовем», — бесстрашно и щедро объявила Клавдия Подосинова на кухне, словно забыв, что в ее 12-метровую комнату шириной чуть больше двухстворчатого окна не только всем гостям, но и жениху-то поместиться некуда. Так уж вышло, что жилплощадь, на которой помещалась Клавдия Подосинова в Ленинграде, все время сжималась. После дома в Лигово они с дочкой успели пожить в дачном, где снимали неплохую комнату в домике с садом на улице Третьего Интернационала. Потом получили, наконец, свою комнату во втором дворе на улице Шкапина, у обводного канала на задах Балтийского вокзала. И только после того, как Клавдия окончательно устроилась на Володарку, на углу Мойки и Гороховой, удалось выменить Шкапинскую, в общем-то, неплохую комнату на 12,7, почти 13 в квартире 72 на канале. Жилая площадь как бы сжималась, но существенно сокращалось расстояние до работы и расширялось время суток за счет экономии на дорогу, поскольку с канала до Володарки 10-12 минут быстрого хода без всякого транспорта. Рекорд быстроты передвижения до фабрики был установлен позапрошлой осенью – 7 минут. Что-то наутром завозилось, и, глянув на часы, увидела, что остается меньше 15 минут. С ее ногой срок критический. Она накинула свою серую коротенькую осеннюю куртку и выскочила во двор. Еще во дворе она заметила, что на нее как-то странно посмотрела дворничиха, и захихикали школьники. На набережной она почувствовала, что явно привлекает внимание. Кто-то хмыкал. Пожилые смотрели сукаризной. Лишь на банковском мостике она поняла, в чем дело. В попыхах забыла надеть юбку. На ней были только облегающие черные полуритузики. Они-то и подвели. В тугих теплых штанишках юбка почти не чувствовалась. Вот она про нее и забыла. Что делать? Возвращаться? В это время уже за опоздание под суд не отдавали. Но страх перед возможностью опоздания был выше стыда. Она наддала и, забыв о хромоте в побаливающей ноге, под усмешки и ухмылки спешащих на работу людей, за 7 минут с секундами домчалась до проходной, как сердце только не выскочило. Дерзость принятого решения не возвращаться сообщила ей какую-то совершенно особую отвагу. Стыдновато, конечно, было, но к стыду примешивалось еще какое-то чувство, которое она не взялась бы объяснить. Чувство волнующее, острое и крайне необходимое. Его хотелось бы пережить еще. Ритузики были почти новые, а фигурка, ну что фигурка, было на что взглянуть. Быть может, подобные чувства испытывала леди Годдева по приходе графа Ковентри, проезжавшая по городу на коне совершенно обнаженной, видевшая пустынные улицы и плотно закрытые окна. Быть может, не только с чувством благодарности горожанам за неучастие в ее унижении. В глубине сердца, куда и сама заглянуть бы не решалась, надеялась, что не все окна закрыты плотно. Ох уж эти бабы! Клава первая заговорила о том, о чем вслух никто говорить не решался, и все делали вид, что ничего не произошло. В их напряженном недоумении было что-то неподвижное. Они не знали, что делать с этой бедой, и если страдать, то как. Вот и Анчутка беспятый к нам пожаловал, ни к кому не обращаясь, стоя вечером у плиты, вдруг сообщила Подосинова. Все поняли и смолчали. Только Вика, дочь-одиночка от свойственного юности бесстрашия и возрождающегося нигилизма, с усмешкой спросила: «Какой еще анчутка?» «Иди на себя посмотри, и узнаешь, какой. Беспятый. Даже не стала объяснять, почему беспятый. Да потому что вместо пяток копытца». Все население кухни во время разговора испытало чувство страха и освобождения. В этом признании вслух общей беды была дерзость и смелость хромой женщины. Смелости этой позавидовали почти все. Уже второй день соседи ходили, стараясь не смотреть друг на друга. И выражение на лицах было такое, какое бывает у людей, вглядывающихся в непроглядную темень, уже как бы и без надежды что-нибудь разглядеть. Страха не было, была грустная задумчивость. «Сделано крепко и завязано туго», — сказала Клавдия. «Что говоришь?» — смело переспросил Акоев, почувствовав, что Подосинова говорит правильно, то есть непонятно, как и должно быть в загадочных обстоятельствах. «Кабы в сапоги соломенной подстилки», — сказала Подосинова, сняла с плиты кастрюльку с ручкой и унесла к себе в норку. Смелость Клавдии Подосиновой объясняется скорее отчаянием. Не хватало еще, чтобы на свадьбе был этот гость, беспятый. Замужество и в ее жизни, и тем более в жизни Валентины, было событием редким, и не хотелось, чтобы он крутил здесь хвостом. Не имея в своем распоряжении других предупредительных мер, от несчастья приходилось оберегаться средствами, осужденными академической наукой. Борьба с такими явлениями, как сглаз, заговор, напуски и относ, требует постоянной практики, не столько повышающей квалификацию борца, сколько сообщающей решительность, уверенность в достижении цели, которая в любом деле является безусловным залогом успеха. Решительности Клавдии Подосиновой занимать было негде, и она черпала ее в себе самой, в желании, наконец, добиться счастья для своей дочери, как ей стало известно, уже беременной. Подосинова знала, что Вера обращает в бегство дьявола, и была бесстрашна. От средств, отличающихся большой странностью, Клава, подумав, вынуждена была отказаться. Верное дело — это приемы, испытанные в местных условиях. Ежоры, населявшие наши края в допетровские времена, имели обыкновение в затруднительных жизненных ситуациях жечь, к примеру, живьем белого петуха, произнося при этом подобающее случаю и потребностям времени заклинание. Подосинова, разумеется, об этом не знала. А ведь у Сокольниковой и петух был, и как раз белый. «Беса надо отженить. Тут молитвой не отшепчешься», — твердо как решение произнесла про себя Клавдия. Что она при этом имела в виду, нам, людям образованным, понять совершенно невозможно. Не всегда понимала Клавдию и ее дочь Валентина, вот уже 30 лет почти жившая с ней бок о бок, как и обещала. Трудовой путь Валентины начался очень интересно и неожиданно. После того, как она окончила свой техникум, ее по распределению, без всякого знакомства, направили в статуправление на улице Каляева. Статистика, как известно, одна из самых секретных вещей в государстве, поэтому управление было напрямую подчинено Москве, а служащим не разрешалось говорить, где и кем работает. Интересно, что при некоторой подмоченности биографии, находилась в оккупации, верх брало все же происхождение от рабочего и крестьянки. Валентине доверяли. Впрочем, мужики-кобели, а хоть и в статуправление, рослая девчина с чистым независимым лицом обещала быть человеком незаменимым. Там же, в статуправлении, ей предложили пойти в школу милиции, в общем-то, формально для присвоения звания. Но Валентина поссорилась с начальником и ушла. Ушла делопроизводителем в канцелярию Крестов, главной ленинградской тюрьмы на Арсенальной набережной. В крестах ей нравилось, как и каждому человеку с крутым характером. Она свободно ходила на зону и подменяла, если надо, выводных. Чистая работа в канцелярии большой хорошей тюрьмы очень возвысила Валентину в собственных глазах. «Не хочу вламывать, как ты всю жизнь вламываешь», — гордилась она перед матерью. «Я служащая, а ты работяга». «Я рабочих не презираю», — понимая правоту дочери, отговаривалась мать. «Каждому свое, доченька». В пору работы в крестах у Валентины наметился неплохой роман, едва не закончившийся замужеством. Познакомилась с парнем, делавшим через канцелярию запрос о своем севшем приятеле. Парень этот оказался циркачом, чем очень привлек к себе Валентину. Жизнь вокруг него была все время праздничной, легкой, веселой и совсем не похожей на строгую жизнь в тюрьме. Но парню не повезло. Упал прямо на представление на глазах Валентины, повредил что-то, поехал лечиться в Казахстан, потом еще куда-то и пропал. Но и в крестах Валентина долго не проработала, хотя была аккуратная и любила порядок. Уж казалось бы, где может быть больше порядка, чем в тюрьме? И там не прижилась из-за прямого характера. Вот и пришлось из коллектива по преимуществу мужского вдруг окунуться в коллектив исключительно женский. Пошла к матери на Володарку. Мать не возражала, помогла устроиться, хотя на Володарке места всегда были, и редкий день по радио не приглашались девушки и женщины на должность мастеров по раскрою ткани, портных, швей-мотористок, термоотделочниц и в отдел технического контроля. Подосинова-старшая в это время как раз застряла на бесперспективном брючном участке, поскольку пальтовый поток, на котором она неплохо сидела, перевели в Колпино, а пиджачный конвейер был уже плотно забит теми, кто узнал загодя о переводе пальтового потока в пригород. В брюках вообще-то ничего такого хитрого нет. Главное, чтобы не было перекоса по швам, чтобы не был нарушен баланс, и швы были сточены ровно и без посадок. Швов-то всего три – сидельный, боковой и шаговый. Но Клавдия брюки не любила. Уж очень много мелких деталей. Пошив брюк, как известно, разбивался на 116 технологических операций, включавших изготовление и сборку двух половинок, шести шлевок, двух карманов боковых, одного заднего, одного часового, двух половинок пояса, гульфика, откоса, корсажа на пояс и внутреннего лея. Не только дефект ноги, но и характер не позволял Клавдии бегать с места на место с операции на операцию. Иное дело Валентина. Та, начав термоотделочницей, прошла костюм полностью, и брюки, и пиджак, и даже одно время была на межоперационном контроле. Второй цех гнал мужской костюм с высоким разрядом. На операциях сидели сдельщицы, выгонявшие по 120-130 рублей, а у контролера оклад 56. Арон Левинкон из ОТК сказал прямо: «Задерживай все, ничего не пропускай. Такие деньги гребут, пусть дают качество». Работа показалась Валентине интересной, но как только стала делать бабам и пожилым матерым швеям замечания, неправильно прострочено, шов взят широко, с присадкой или в комок, или рукав назад идет. Тут и началось. Но Валентина и сама разговаривала круто. «Мне таких стежков не надо. Ты мне дай один нормальный лацкан». А ей в ответ: «Говно сопливое, указывает». А старухи матом крыли. Матюки звенели в дамском собрании, дай Боже. Хоть святых выноси, как только Карл Маркс не красел на портрете, висевшем на участке. В тюрьме она такого не слышала. Несмотря на двойное давление, с одной стороны Левинкон, с другой сдельщицы, держалась Валентина как королева. Не произнесла ни одного мата, хотя ее крыли чуть ли не ежедневно. Молча брала заготовку, уносила и распарывала сама. Иногда ей помогал пороть мастер. И хотя авторитет ее стремительно поднялся, быть надсмотрщицей ей тоже быстро надоело. И через год она ушла на окончательную утюжку. Милое дело, сама себе хозяйка. Расколол утюжком шов и прессуй. Расколол и прессуй. Утюжок, правда, 5 килограммов. Но и это приелось. Пошла на осноровку. В осноровке все главное. Неверная осноровка искажает изделие. Если фасад плохо смотрится, какой же это пиджак? Сначала проводилось сутюживание холста, придание формы груди. Потом вручную наметывали полочку на холст. Операция так и называлась – наметывание полочки на холст. Но перед этим пристегивался клапан, и по лекалу намечали место на полочке. Намеляли. Потом пристрачивали клапан, и только после этого обтачка и подзор. Осноровка давала больше всего брака, а у Валентины брака не было. Вот и просидела она на осноровке до 60-го года, пока не закончила без отрыва годичные курсы и не пошла мастером в 24-ю бригаду. Замуж Валентина выходила уже мастером, а мать так и сидела на постылых брюках.